Глава 5. Космос – это по большей части скука. Огромная, звенящая, бесконечная скука. После того, как мы покинули станцию Перепутье, дни слились в одну длинную серую неделю, а недели – в монотонный тягучий месяц. Наш старый грузовик «Полярная звезда» упрямо полз через пустоту, и за обзорным экраном не менялось ровным счетом ничего. Только далекие и холодные звезды, которые, казалось, висели на одном и том же месте, как будто мы и не двигались вовсе. Чтобы не сойти с ума от безделья, мы придумали себе развлечение. Каждый вечер в кают-компании разворачивались настоящие баталии. Мы рубились в голографические шахматы, где я, к своему собственному удивлению, почти всегда обыгрывал даже расчетливую Леандру. Она хмурила свои тонкие брови, долго размышляла над каждым ходом, а я просто двигал фигуры, как подсказывала интуиция, и почему-то всегда оказывался прав. А когда надоедали шахматы, мы доставали старую истрепанную колоду карт и резались в космического дурака. Игру с дикими правилами, которые Кира, кажется, придумывала на ходу. «А вот эта карта бьет все козыри, потому что на ней нарисован веселый спрут», заявляла она, хитро улыбаясь. Но даже это не помогало. Моя странная удача работала безотказно, я почти всегда знал, какая карта у кого на руках, и выходил победителем, оставляя Киру с целым веером погонов. «Ну как ты это делаешь, Влад? Ты что, мне в голову заглядываешь?» Дулась она, но уже через минуту снова смеялась. Я больше не был нахлебником, постепенно я стал кем-то вроде штатного помощника на все руки. То помогал Кире откалибровать какой-нибудь особо капризный датчик в машинном отделении, подавая ей инструменты и светя фонариком. То таскал ящики для Леандры, которая решила провести полную инвентаризацию своей аптечки, пересчитывая каждую ампулу и бинт. Даже на камбузе я стал незаменим. Я показывал Гюнтеру, как можно смешивать разные специи, чтобы синтетическая каша была не такой отвратительной. «Гюнтер, попробуй добавить вот эту щепотку. Будет вкуснее, честно». «Нарушение классической рецептуры номер 312», — скрипел робот-повар. «Это недопустимо». «Просто попробуй». Робот-повар долго скрипел и ругался на нарушение классических рецептур, но потом все же принимал мои советы к сведению, бормоча что-то про «варварские, но на удивление эффективные методы». Правда, одна моя инициатива была пресечена на корню. Однажды, когда капитан ненадолго отлучился с мостика, я решил, что вполне могу посидеть за штурвалом, просто подержаться за него, почувствовать корабль. Я подошел к капитанскому креслу, провел рукой по его потертой спинке. Но Семен Аркадьевич вернулся в самый неподходящий момент. Он не стал кричать. Просто подошел, положил свою тяжелую руку мне на плечо и тихо, но очень твердо сказал: «Не спеши, Волков, мостик непроходной двор, всему свое время». И я понял, что это не просто запрет, в его голосе было что-то еще, какая-то отцовская строгость, смешанная с предостережением. Я молча кивнул и отошел. Но самым большим потрясением для нашего размеренного быта стал Гюнтер. Видимо, мои успехи на всех фронтах не давали ему покоя, и он решил доказать, что тоже является универсальным солдатом. В одно прекрасное утро он объявил, что разработал для нас «Optimalis Fitness Program». Оптимальную фитнес-программу, и с этого дня наша жизнь превратилась в ад. Каждое утро этот хромированный самовар на колесиках начинал гоняться за нами по коридорам, пытаясь заставить делать приседания. «Schnelle, du faules Stück Fleisch!» «Быстрее, ты ленивый кусок мяса!» Дребезжал его динамик у меня за спиной, когда я пытался укрыться в машинном отделении. «Ваша мышечная масса уменьшилась на 0,3%. Даст ist eine Katastrophe!» Однажды вечером я не мог уснуть и пошел в обзорный зал. Там у огромного иллюминатора стояла Кира. Она смотрела на далекое, едва заметное голубое пятнышко на фоне черноты. Туманный сад Гесперид. Наш пункт назначения. «Красиво, правда?» – тихо спросила она, не оборачиваясь. «Похоже на далекий цветок, который распустился в пустоте». «Да, красиво», – согласился я, подходя ближе. Она помолчала, а потом вдруг заговорила о своем. «Знаешь, я ведь не всегда буду летать на этой ржавой калоши. Я коплю деньги. Еще пара рейсов, и я смогу вернуться домой. У меня там, на Гелиосе-3, родители остались. Там так хорошо, Влад. Огромные зеленые поля до самого горизонта, и воздух настоящий, пахнет травой и дождем, а не этой рециркулированной дрянью. Я иногда закрываю глаза и прямо чувствую этот запах. Она говорила с такой теплотой и нежностью, что я невольно ей позавидовал. У нее было то, чего у меня не было, прошлое, воспоминания о доме, который ее ждет. А у меня за спиной была только пустота и страшный крик из ночного кошмара. «Твоя планета должно быть очень красивая. Это было все, что я смог выдавить из себя». В другой вечер я застал на мостике капитана. Он сидел в своем кресле один, пил из большой железной кружки чай и тоже смотрел на приближающуюся туманность. Она стала уже заметно больше и ярче, переливаясь синими и фиолетовыми оттенками. «Не спится, Волков?» – спросил он, не поворачиваясь. «Что-то вроде того, капитан». Он сделал большой глоток и тяжело вздохнул. «Гоняться за призраками прошлого – опасно это дело», – вдруг сказал он в своей обычной, немного ворчливой манере. «Иногда, парень, лучше быть просто безымянным механиком на ржавом корыте, чем героем с великой тайной. Героев часто убивают, а механики просто чинят двигатели и пьют дешевый чай». Он повернул голову и посмотрел прямо на меня. Его взгляд был усталым, но твердым. «Но раз уж ввязались, дойдем до конца. Не люблю бросать работу на полпути». С этими словами он отвернулся обратно к звездам, а я стоял и понимал, что этот суровый, вечно недовольный человек только что дал мне обещание. Он не бросит меня, никто из них не бросит. И от этой мысли на душе стало немного теплее, несмотря на холод космоса за бортом и ледяную пустоту в моей собственной памяти. Мы летели навстречу неизвестности. Но мы летели вместе. Дни тянулись медленно и неотличимо друг от друга. Космос за иллюминатором был все тем же. Черный бархат с россыпью далеких звездных искр. Наш единственный ориентир. Огромное голубое пятно впереди. Туманный сад Гесперид. Она медленно росла, становясь похожей на распускающийся в пустоте небесный цветок. Все случилось во время одной из таких скучных вахт. На мостике сидела только Кира и откровенно клевала носом. Я в это время был в своей каюте, пытаясь медитировать, но мысли о прошлом, которого я не помнил, лезли в голову. Вдруг по кораблю разнесся тихий мелодичный писк, совсем не похожий на сигнал тревоги или вызов другого корабля. Кира, которая от скуки уже почти заснула, тут же подорвалась. На экране ее консоли мигала точка. Компьютер пометил ее как «неопознанный источник когерентного излучения». Какая-то заумная фраза, которая по сути означала одно, что-то неизвестное подавало очень странный и упорядоченный сигнал. «Кэп, Влад, Леандра!» Ее голос по громкой связи был взволнованным и громким. «Все на мостик, быстро! Вы просто обязаны это услышать!» Через пару минут мы все уже стояли на мостике. Даже Гюнтер прикатил из камбуза, тихо поблескивая хромированными боками. Семен Аркадьевич выглядел недовольным, будто его оторвали от чего-то очень важного. Кира с горящими глазами нажала кнопку на своей консоли. «Слушайте!» Из динамиков полилась музыка. Но это была не просто музыка, это была какая-то невероятная, чистая и очень сложная мелодия. Казалось, будто кто-то играет на хрустальном инструменте прямо посреди космоса. Звук был таким объемным и живым, что, казалось, от него вибрировал даже пол под ногами. «Что это за фокусы?» – проворчал Семен Аркадьевич, хмуря густые брови. «Кто-то решил устроить нам концерт?» Но я его почти не слушал. Это музыка, я ее откуда-то знал. Чувство было таким сильным, что по спине пробежали мурашки. Будто я слышал ее в далеком детстве, которого не мог вспомнить. Она звала меня, тянула к себе, обещала, что я найду там ответы. «Мы должны узнать, что это», — сказал я, не в силах оторвать взгляд от динамиков. Мой голос прозвучал тверже, чем я ожидал. «Нужно лететь к источнику». Капитан посмотрел на меня так, будто я предложил ему выпрыгнуть в открытый космос без скафандра. «Ты с ума сошел? Сворачивать с курса из-за какой-то космической песенки? Волков, заруби себя на носу. В космосе ничего не бывает бесплатно. За такой музыкой обычно следует очень большой счет, так что летим дальше». «Но, капитан, это может быть важно», — попытался я возразить. «Я сказал, летим дальше», — отрезал он. У меня график поставок и контракт, который я не собираюсь нарушать из-за твоих предчувствий». Я посмотрел на него, потом на карту на главном экране. Мигающая точка сигнала была в стороне от нашего пути, где-то в глубине пояса астероидов. И в моей голове вдруг родилась совершенно сумасшедшая, но единственно правильная идея. «Хорошо. Неожиданно для всех и для себя самого спокойно», — сказал я. «Кораблю не нужно менять курс, я полечу один». На мостике стало так тихо, что было слышно лишь переливы загадочной мелодии. Семен Аркадьевич медленно, как заржавевший робот, повернулся ко мне. На его лице застыло такое искреннее изумление, что я не удивился бы, если бы он приказал доктору Леандре немедленно вколоть мне успокоительное. «Это как это один?» – наконец выдавил он. «На веники, что ли, полетишь?» «На своей спасательной шлюпке», – ответил я и достал планшет. Парой движений я вывел на его экран несколько чертежей. «Понимаете, перелеты у нас долгие, времени свободного много, а у Киры как раз нашлось немного запчастей, которые она хотела списать. В общем, я ее немного улучшил». Вся команда тут же сгрудилась вокруг моего планшета. На экране крутилась трехмерная модель моей спасательной капсулы. Только это была уже не та ржавая консервная банка, в которой меня нашли. Сам не понимаю как, но я превратил ее в маленький и юркий разведывательный шаттл. Я укрепил корпус, поставил более мощные двигатели от старого погрузчика и, что самое главное, собрал из всякого хлама новый мощный сканер. «Ты? Ты?» Кира переводила взгляд с экрана на меня и обратно. В ее глазах плясали восторженные огоньки. «Да ты же из спасательной капсулы сделал почти истребитель. Как ты это сделал? Это система охлаждения, а инжекторы? Влад, это же просто гениально!» Капитан молчал, он просто пялился на чертежи, и его лицо медленно наливалось знакомым мне багровым цветом. «Я все равно против», – прорычал он, но в его голосе уже не было той стальной уверенности. «Это грубейшее нарушение всех правил. Одному лететь в неисследованный сектор – это самоубийство». И тут я нашел свой последний, самый главный аргумент. Я посмотрел капитану прямо в глаза. «Семен Аркадьевич, вы ведь тоже нарушили правила, когда подобрали меня. Это было не по курсу и не по уставу. Вы просто поступили правильно. А что, если там, откуда летит эта музыка, тоже кто-то, кому нужна помощь? Кто-то, кто, как и я тогда, остался совсем один в пустоте?» Капитан долго и тяжело смотрел на меня. Его суровый взгляд немного смягчился. Он посмотрел на карту, на мигающую точку, потом снова на меня. И, наконец, тяжело вздохнул, будто взваливая на себя еще один неподъемный груз. «Еще одного такого, как ты, Волков, мой старый корабль точно не выдержит!» – проворчал он, отворачиваясь к иллюминатору. «Черт с тобой, твоя взяла!» Он ткнул своим толстым пальцем в экран навигатора. «Даю тебе 3 часа, ровно 3. Не вернешься, мы улетаем. И это не обсуждается. Если ты, не дай бог, притащишь оттуда какую-нибудь тварь, которая захочет нами поужинать, я тебя лично выкину в шлюз вместе с ней. Ты меня понял?» «Так точно, капитан». Я не смог сдержать улыбку. Я развернулся и пошел к выходу с мостика, направляясь в шлюзовой отсек, где меня ждал мой маленький, но теперь такой быстрый корабль. За спиной я слышал, как Кира восторженно засыпает капитана техническими вопросами, а тот лишь устало от нее отмахивается. Впереди меня ждали астероиды и загадка, спрятанная в их глубине, и впервые за все время я чувствовал, что лечу не прочь от своего прошлого, а навстречу ему.